Глава 12. Трактир был переполнен, и почти за каждым столом сидела шумная компания деревенских жителей или обитателей замка. Уилл с Элис заняли почетный стол в самом центре помещения под светильником в виде колеса, на котором горели две дюжины свечей. Когда их провели к столу, Уилл невольно поморщился. Как всякий рейнджер, он предпочел бы сидеть в углу, подальше от посторонних глаз, и наблюдать за окружающими, а не быть центром внимания. Заметив его нерешительность, Элис усмехнулась. — Привыкай, ты же знаменитость. Некоторым даже нравится такой повышенный интерес к себе. Уилл нахмурился. — Как кому-то может понравиться, что на него смотрит целая толпа людей? Он все еще невольно оглядывался в поисках менее приметного местечка. — Тем не менее, кто-то получает от этого удовольствие, — улыбнулась Элис. — Удивительно, как еще возле дверей мы не встретили никаких художников, желающих по-быстрому написать твой портрет, пока мы обедаем. — А что бывает и такое? — недоверчиво спросил Уилл. — По крайней мере... «Мне об этом рассказывали», — пожала плечами Элис и легонько подтолкнула его к столу. «Давай садись, а то Дженни расстроится». При этих словах в зале появилась сама Дженни с очаровательной улыбкой на лице, расталкивающая всех на своем пути. С ее правой руки свисала на шнурке огромная деревянная поварешка, символ ее профессии. «Уилл!» — воскликнула Дженни. «Наконец-то ты приехал! Добро пожаловать в мое скромное заведение!» Дженни распростерла руки, и Уилл инстинктивно подался в сторону, опасаясь, что его заденет болтающаяся на шнурке поварешка. Однако Дженни ловко подхватила ее и рассмеялась. «Да ладно тебе! Я никого ни разу не ударила, начиная со второго года обучения. По крайней мере, тех, кого не хотела ударить. Садись же, садись!» Уилл поспешил пододвинуть стул для Элис, и Дженни посмотрела на юношу одобрительно, вспомнив, что он всегда отличался хорошими манерами. После этого Уилл пододвинул свой стул и обвел рукой помещение. — Не такое уж и скромное. Здесь по меньшей мере человек 50, если не 60. Дженни окинула зал опытным глазом. — Не все из них пришли сюда обедать. Кое-кто просто хочет выпить. — Здесь всегда так много народу, — вставила Элис, но Дженни покачала головой. — Сегодня намного больше, чем обычно. Прошел слух, что здесь будут обедать знаменитый Уилл Тритти со своей прекрасной подружкой, так что клиентов даже больше, чем мы сможем обслужить. Уилл слегка покраснел, но Элис восприняла комплимент как должное. В конце концов, они дружили с Дженни с самого детства. — И как так быстро распространились слухи? — спросила Элис, приподняв бровь. Дженни усмехнулась и невинно развела руками. — Даже не представляю. Но для дела это неплохо. Улыбнувшись еще шире, она посмотрела на Уилла. — Мне в самом деле очень приятно. Уж слишком давно мы не виделись. Надеюсь, ты и вправду здесь надолго. Уилл распахнул глаза от изумления. — Об этом откуда тебе известно? Предполагалось, что намерение Кроули создать отряд особого назначения хранится в тайне. Дженни беспечно пожала плечами. — Да так, услышала пару недель назад, не помню от кого. Уилл покачал головой. Он сам узнал об этом лишь 5 дней назад. Он не переставал удивляться тому, насколько быстро люди узнают тайны, но Дженни не обратила внимания на его удивление. — Вас только двое? — спросила она. — Должна еще подойти леди Павлина, — ответила Элис. — Я вижу, вы стараетесь придать моему заведению вес. Еще шире улыбнулась Дженни. — Ну, оно в нем не так уж и нуждается, — покачала головой Элис. Решив, что пора переходить к делу, Дженни потерла руки. — Так что вы желаете заказать? Или мне сделать выбор за вас? Уилл почувствовал, что Дженни хочется продемонстрировать свое мастерство, и покорно положил обе ладони на стол. — Думаю, нам лучше довериться тебе. Щелкнув пальцами, Дженни подозвала одного из слуг. — Еще один прибор на этот стол, Рейф. — Да, хозяйка! — деловито кивнул паренек лет 16, выглядевший так, как будто ему самое место за плугом или у кузнечного горна, и принялся неуклюже расставлять дополнительные тарелки и раскладывать столовые приборы. От напряжения он даже высунул язык. — Первое блюдо сегодня — настоящий шедевр! — заявила Дженни. — Куропатка, очищенная от костей, набитая клюквой и яблоками, слегка приправленная специями и вымоченная в соусе из красного вина. Не прерывая свои объяснения и не переводя взгляда, она небрежно махнула рукой, и поварешка с шумом стукнула Рейфа по лбу. Уилл поморщился, но отдал должное ее ловкости. «Нож справа, вилка слева. Сколько раз тебя повторять?» Рейф озадаченно посмотрел на столовые приборы. Губы его беззвучно повторяли, словно заклинание, слова «нож справа, вилка слева». Дженни устало вздохнула. «А ну, подними правую руку!» Рейф помедлил, опасливо уставившись на поварешку, словно на змею, которая вот-вот набросится на него. «Ту руку, которой ты пишешь», — подсказала Дженни. «Я не умею писать», — уныло сказал парнишка. К чести Дженни она слегка смутилась, думая, что испугала подростка. В конце концов, она хотела всего лишь обучить его основам своего мастерства, чтобы в жизни Рейфа появилась хоть какая-нибудь надежда, кроме того, как изо дня в день тащиться по полю за плугом. — Та рука, которой ты сражаешься, — вставил Уилл, — которой ты держишь меч. Лицо Рейфа прояснилось, и на нем появилось подобие улыбки. Паренек тут же поднял мускулистую правую руку. Дженни улыбнулась Уиллу. — Спасибо, Уилл. Хорошо придумал. — Ну ладно, Рейф. Значит, это твоя правая рука. Та, которой ты держишь меч, а меч походит на большой нож, так что сюда его и нужно класть, понятно? — Да, конечно, — радостно ответил Рейф. — Почему вы раньше так не объясняли? Дженни вздохнула. — Наверное, мне это не приходило в голову, потому что я не знаменитый рейнджер. Рейф не уловил иронии в ее словах. — Нет, вы не рейнджер, хозяйка. «Но очень хорошая повариха. Это я всегда всем повторяю». Паренек уверенно переложил приборы на свои места, а потом проверил, все ли сделал правильно, махнув воображаемым мечом, после чего удовлетворенно кивнул и повернулся к Дженни. «Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо, Рейф. Пока что все». Паренек усмехнулся, слегка кивнул Дженни и ее гостям, повернулся и пошел на кухню. — Толковый мальчишка, — сказала Дженни. — Надеюсь, из него когда-нибудь получится неплохой официант. Помолчав, она добавила. — Когда-нибудь. Уилл окинул Дженни оценивающим взором. Он заметил в девушке какую-то перемену, когда та еще только подошла к столу, но только сейчас понял, что именно в ней изменилось. — А ты, я вижу, похудела. — сказал он. Уилл был далеко не мастером вести светские беседы, но даже он знал, что всем девушкам нравится, когда говорят, что они сбросили лишний вес. А в случае с Дженни это была чистая правда. Ее до сих пор можно было назвать пухленькой, но она заметно постройнела. Просияв, Дженни повернула голову, стараясь оглядеть себя со спины. — Тебе так действительно кажется? Ну, может быть, самую чуточку. Забавно, что когда у тебя появляется своя собственная кухня, то остается меньше времени, чтобы перекусить. Пробовать — да, но не есть. — Тебе идет, — улыбнулся Уилл, подумав, что Джиллану точно было бы интересно посмотреть на то, какой стала Дженни. При первой их встрече на свадьбе Холта и Павлины девушка произвела приятное впечатление на высокого рейнджера, и позже, во время поездки в Арриду, он частенько расспрашивал Уилла про его симпатичную подругу детства. Дженни улыбнулась и снова деловито потерла руки. Наше основное блюдо — это жареный на вертеле ягненок, смазанный растительным маслом, лимонным соком и розмарином. Он подается со свежим картофелем и зеленью. Могу также предложить приготовленного на пару свежего палтуса с имбирем и перцем. Что выбираете? Элис с Уиллом обменялись взглядами. Прочитав мысли юноши, девушка ответила: «Мы будем ягненка». «Хороший выбор», — одобрила Дженни. «Затем... Ах, здравствуйте, леди Павлина!» Элис с Уиллом проследили за ее взглядом и увидели, что в таверну действительно входит леди Павлина. В нескольких шагах от нее шел рейнджер в плаще, чье лицо скрывал капюшон. «Холд!» — воскликнул Уилл, вставая со стула и широко улыбаясь. Однако улыбка слетела с его губ, когда рейнджер откинул капюшон и показал свои волосы и бороду песчаного цвета. «Кроули? А что он делает здесь?» Дженни слегка нахмурилась, задумавшись о том, хватит ли ее основного блюда на всех. Потом, вспомнив, каким аппетитом отличаются рейнджеры, пришла к мнению, что не хватит. «Расскажете об этом позже», — сказала девушка, поворачиваясь. «А пока я лучше прослежу, чтобы зажарили еще одного ягненка». Она прошла на кухню, и оттуда донесся ее голос. «Рейф, еще один прибор на первый стол!» Элис тоже встала, жестом подзывая свою учительницу. Леди Павлина заметила девушку и прошла сквозь толпу к столу. Казалось, она парит над полом. Разговоры затихли, и все присутствующие обратили свои взгляды на двух рейнджеров и их спутниц. Похоже, сейчас происходит нечто особенное, что увидишь не каждый день. Двое вновь прибывших присоединились к Уиллу и Элис. Леди Павлина с сияющим лицом наклонилась и поцеловала юного рейнджера в щеку. Как и Холд, она относилась к Уиллу как к сыну. «Как чудесно вновь встретиться с тобой, Уилл! Я так рада, что ты вернулся домой!» Получается, и леди Павлина уже знает о том, что Уилл решил присоединиться к Холду в отряде особого назначения. «Ну, кто-то же должен следить за тем, чтобы Холд не вляпался в неприятности, миледи», — сказал юноша с улыбкой. Леди Павлина важно кивнула. «Я тоже так думаю. В конце концов, он не молодеет. И прошу тебя, Уилл, не называй меня миледи. Мне кажется, достаточно будет простого Павлина». «Хорошо, Павлина», — произнес Уилл, чувствуя, что ему нравится, как звучит имя этой замечательной женщины. Они обменялись улыбками. Кроули громко прочистил горло. — Полагаю, ты хотел поприветствовать командора своего ордена, Уилл, не так ли? — усмехнулся он. — Я понимаю, что я всего лишь седой старикашка вроде Холта, но, по крайней мере, можно было бы и поздороваться. — Элис, ты с каждым днем выглядишь все краше, — добавил он, прежде чем Уилл успел ему ответить. — Какой же вы льстец, Кроули, — небрежно заметила Элис. — Добро пожаловать в Редмонд. — Да! — наконец-то смог вставить слово Уилл. — Добро пожаловать, Кроули! И скажи, что тебя привело сюда? Кроули собрался было ответить, как к ним подошел Рейф с грудой тарелок, ножей и вилок в руках. Он, немного помедлив, переложил груз в левую руку, а правый изобразил, будто взмахивает мечом. Кроули посмотрел на паренька с немного озабоченным выражением. — Тренируешься отсекать мне голову? — Нет, сэр, — улыбнулся Рейф. — Просто проверяю, где право, а где лево. Прошу вас, усаживайтесь и позвольте мне разложить приборы, пока я не забыл, где какая сторона. Кроули вопросительно посмотрел на Уилла. Молодой рейнджер пожал плечами. — Дженни хочет сделать из него настоящего официанта, — объяснил он. Кроули искоса посмотрел на парнишку, губы которого беззвучно повторяли: «Ножи справа, вилки слева, тарелка посередине». Но, похоже, ей придется немало постараться», — хмыкнул командор. Подождав, пока Рейф закончит, он ответил на вопрос Уилла. Главная причина, по которой я здесь, — это Холт. 2 дня назад он отправил сообщение с голубем с одной из наших почтовых станций на западном берегу и попросил меня встретить его тут. Также попросил приехать и Хорусу. Тот будет здесь примерно через день. Говорит, что должен что-то прояснить. Понимая, насколько важно поддерживать быструю связь, Кроули в свое время распорядился создать целую сеть почтовых станций по всему королевству. На каждой станции держали выводок голубей, специально обученных возвращаться в его штаб-квартиру в замке Арлуин. Услышав имя Холта, Уилл настороженно подался вперед. — А он сообщил, в чем вообще дело? Кроули помотал головой. — Написал только, что расскажет, когда сам будет здесь. Вообще-то я ожидал, что он меня опередит. — Меня задержали. «Пришлось вести с собой еще и пленника», — произнес знакомый голос у командора за спиной. «Холт!» — не сдержав восторга, Уилл вскочил с места, уронив стул, и бросился навстречу своему бывшему учителю. Никто из присутствующих не заметил, как старый рейнджер вошел в помещение и приблизился к ним. «Так в чем же дело?» — не дожидаясь, пока Холт ответит, Уилл забросал его вопросами. «О каком пленнике ты говоришь? Где ты был? Почему ты хочешь, чтобы Хорус тоже приехал? У нас что, первое задание? Куда мы направляемся?» Холт вырвался из объятий юноши и закатил глаза. «Вопросы, вопросы, вопросы. Ты мне напомнил первые годы своего обучения. Тогда я даже частенько думал, что совершил ошибку, взяв тебя под свое покровительство. Не желаешь подождать, пока я поздороваюсь с женой?» И старый рейнджер повернулся, чтобы обнять павлину, но не мог скрыть своего удовлетворения. Его выдала улыбка, промелькнувшая на его губах, несмотря на все усилия подавить ее. Вышедшая из кухни Дженни увидела, что прибыл еще один гость, и развернулась на каблуках. «Фрэнсис, захвати еще одного ягненка из погреба, а ты, Рейв...» «Знаю, знаю, хозяйка, еще один прибор на первый стол».